Мне бы снова в ту русскую осень, окунуться б в оку с головой. У судьбы все мы что-нибудь просим, что дано, обойдем стороной. Я бы снова с тем встретилась ветром, что играл в волосах, и любви подсказала б небрежным советом. Будет трудно, меня позови. С колоколенки Бёховской церкви я б смотрела на старый закат. Только знаю, со смыслом оценки не дают возвращаться назад.